«И если бы я своим героическим лбом не поймал Аваду», — пробормотал тот. «Вот именно, профессор все-таки развернулся. А еще, Поттер, пожиратели смерти носили на левом предплечье вот такую метку». Он, выдрав запонку, вздернул рукав, продемонстрировав подобие тусклой татуировки. К удивлению Снипа, мальчишка даже не дернулся. «Прям якудза», — сказал он задумчиво. «Да он что, вообще непрошибаемый? Не только Авады, а и... Так вы что, тоже?» — спросил Гарри нарочито беззаботно. На самом деле он лихорадочно соображал. С одной стороны, Снейп был гадким сукиным сыном, с другой — учил его таким вещам, о которых остальные наверняка и слыхом не слыхивали. С третьей — директор как-то разволновался, узнав об их тесном ХМ сотрудничестве. С четвертой — директора Гарри недолюбливал. С пятой — тьфу, сказал себе Гарри. Он с детства дружил с мамой. Наверное, и в эти пожиратели подался, когда она его кинула от обиды, молодой же был. Вот дура. Ну и что, что с виду не очень, зато гений. Правда, тогда получился бы вовсе не я, а кто-то другой, зато, может, и она бы жива была. Между профессором и директором он однозначно выбирал профессора. «Да, я тоже», — ответил тот, отводя взгляд. «А раз он работает в школе, то Дамблдор точно знает, кем он был. Типа, искупает честным трудом и все такое. Вот, вот оно, вот почему Снейп не может уйти. Вы из школы не можете уволиться, потому что вас директор шантажирует?» — прямо спросил Гарри. Профессор вылил на себя третий стакан огневиски. «В каком смысле?» — спросил он. «В прямом. Он знает, что вы были пожирателем, потом, не знаю, раскаялись или сбежали, попросились к нему под крыло, он и облагодетельствовал», — с убийственной прямотой сказал Поттер. «Хотя от такого благодетельства, по-моему, лучше сразу повеситься. Ну и, если вы уйдете, а кто ж такого специалиста просто так отпустит? Он вас выдаст. Он знает», — тоскливо сказал Снейп, глядя на почти пустую бутылку. Ему было невыносимо гадко. «Да гори оно огнем», — решил он вдруг. «Поттер, вы в курсе, что такое двойной агент? А то», — с удовольствием ответил тот и вдруг замер. «Стойте, я вроде понял. Вы как бы внедрились сюда, ну я примерно описал путь. Так, да, а на самом деле работаете на директора и шпионите в стане этих пожирателей, ваши умственные способности да в учебных бы целях». Профессор допил огневиски прямо из горлышка. «Вы только что признали, что я не кретин, сэр», — довольно сказал Гарри. «Вы не кретин, Поттер», — согласился тот. «Вы наглый, самодовольный, самоуверенный сопляк, в точности как ваш папаша, а и неправда ваша, сэр. Во-первых», — начал загибать пальцы Гарри, — «я не мальчик-мажор, а вполне себе шпана. Во-вторых, мне эта ваша магия нафиг не сдалась, я ветеринаром хочу быть. В-третьих, т.с.», — шикнул Снейп, и Поттер моментально умолк. Камин полыхнул зеленым, в пламени появился директор. «Северус, мальчик мой», — проговорил он, — «разве это дело, пить накануне рабочего дня?» «Я убирал пустую бутылку», — холодно ответил тот, встав так, чтобы загородить полами мантии Гарри. Тот понятливо нырнул под стол, захватив свою демаскирующую чашку. «Подумаешь, облился, чай все равно уже остыл. Что-то случилось, Гарри, случайно, не у тебя?» — спросил Дамблдор. «С какой стати?» Вполне натурально изумился Снейп. «Его нет в Барсучьей норе, в других гостиных тоже нет, хотя он и так редко ходит в гости. Совятню проверили, да и кому ему слать сову среди ночи? Прочешите запретный лес», — злорадно посоветовал профессор. «С него станется потащиться именно туда и поставить весь замок на уши в ночь перед первым учебным днем. Да, может, он пошел к Хагриду. Извини за беспокойство, Северус». Камин угас. Снейп заблокировал его на всякий случай и постучал по столешнице. «Вылезайте, Поттер. Красивый был нырок. Вы же спиной ко мне стояли, сэр», — сказал тот, выбираясь и отряхивая мантию. «Но я ведь еще не оглох. Да и в зеркале на каминной полке все отлично отражается. А-а-а». Гарри снова плюхнулся в кресло. «У вас не будет неприятностей из-за меня? Обложили со всех сторон. Че черт, не должно бы, Поттер». «Да, сэр, я просил их обоих», зачем-то сказал Снейп в потолок. «Не просил, умолял, чтобы ее не убивали. На вас, уж простите, мне тогда было плевать. Только один ее не спас, да и не пытался, по-моему, а другой развел руками и сказал, что сделает все возможное. Увы, она слишком рьяно защищала ребенка. Вас, то есть, поняли? Да, Помолчав и разложив по полочкам новые сведения, ответил Гарри. «Это вы про маму, именно, и еще про директора и этого темного властелина, лорда. Ой, ну какая разница, сэр, главное, вы поняли. Короче, оба козлы», — заключил Гарри. «И еще вы сказали, тогда мне было плевать. Это понятно, маму вы знали, а я чего? А теперь я никак не могу от вас избавиться, Поттер», — вздохнул Снейп. «Вы же мертвого доведете, то есть все в силе, сэр, насчет занятий, а директора запутаем», — вдохновенно произнес тот. «Ну-ну», — скептически произнес профессор. «Наверное, сделала свое дело огневиски». Мальчишка напротив был похож на Джеймса Поттера, но копией его не являлся. И дело вовсе не в глазах Лили Эванс. Дело было совсем в другом. «Как бы мне обратно-то прокрасться?» — задумчиво произнес тот. «Миссис Норрис сейчас в другом крыле. Вы откуда знаете?» «Так они с мистером Филчем всегда начинают обход с одного и того же места. Маршрут я знаю, а судя по времени...» Гарри глянул на часы. «Далековато они, вряд ли дозовусь». «Что делать, сэр?» «Минуту», — вздохнул с ней и позвал. «Многоуважаемый барон, прошу, соблаговолите прибыть как можно скорее». «Слушаю, профессор», — отозвался через несколько секунд слизеринский призрак. Гарри на всякий случай вежливо ему поклонился и удостоился ответного кивка. «Не сочтите за труд, проводите этого молодого человека в его общежитие. Так, чтобы портреты и другие призраки не увидели, а Пивс особенно». «Разумеется, профессор», — величаво кивнул призрак и уставился на Гарри. «Идемте, юноша, да поживее. Я слышал, на вас устроили настоящую облаву». «Ой, черт», — поежился тот, — «влетит мне завтра. Скажу, что в теплицах уснул, вот, там уже искали», — сказал барон. «Тогда я не знаю», — сдался Гарри и жалобно покосился на Снейпа. «Сэр, что, скажите, что были в выручай комнате? Где? Я вам потом объясню, а пока не заставляйте господина барона ждать. Если спросит, откуда вы знаете о комнате, ничего не говорите». «Ясно, ясно, спасибо, сэр», — выпалил Гарри и ринулся к двери. «Господин барон, следуйте за мной, юноша», — ответил призрак и величаво поплыл по коридору. С ней подкрыл шкаф, там было катастрофически пусто. «Привет, яблоневая плодожорка, с книжками мы с тобой здорово угадали. Сам знаешь, кто отобрал у меня каталог и теперь мучается выбором. Насчет денег не беспокойся, он даст, я перешлю. Ну ты понял, заказывать-то опять тебе, ха-ха». «Наверное, он и сам мог бы, но, похоже, полиция не хочет, да и магазин я ему не сдам, я ж там название и адрес отрезал нафиг, это у меня теперь рычаг влияния. Кстати, пришли мне еще блисточек поотвратнее и наклеек каких-нибудь, скоро же день Святого Валентина. Привет, пожиратель лимонов, вы достали уже, книголюбы хреновы, на меня родители знаешь как косятся, когда посылки приходят, я стараюсь при них не распечатывать». А то они от таких названий вообще рехнутся с перепугу. Лови свои блестки. Ничего омерзительнее не нашел. Кстати, еще вот розовые картонные наклеечки сердечки. Думаю, это тебе точно пригодится. Расскажешь потом, как все прошло. Еще не успевшие забыть Рождество хаффлпаффцы с ужасом наблюдали за тем, как Поттер, высунув от усердия кончик языка, вырезает из отвратительного оттенка розового картона сердечки и оклеивает их чем-то блестящим. Девушки ощущали, что день Святого Валентина они могут и не пережить. Стопка открыток все росла, и было ясно, что Гарри вознамерился отделить ими каждую, включая преподавателей. Что, собственно, и произошло. «Гарри, а у тебя есть подруга?» — спросила за праздничным обедом Ханна, успевшая забыть о неприятном приключении. «Хочешь ею стать?» — неподдельно обрадовался тот и потянулся ее обнять. «Нет», — та шарахнулась и чуть не свалилась со скамьи. «Просто спросила. Просто о таких вещах не спрашивают», — поучительно сказал Гарри. «Люди вообще никогда ни о чем не спрашивают просто так, они всегда что-то имеют в виду». «Чеканно», — фыркнул кто-то из старших. «Стараюсь», — скромно ответил мальчик. «Расту над собой, прогрессирую». «Поттер, заткнись», — попросила староста. «Не порти людям аппетит. И вообще, частые отработки у Снейпа на тебя плохо действуют». «Почему это?» «Я вчера по зельям превосходно получил, между прочим». «Да, только после этого с факультета сняли 10 баллов. А я не виноват, что Уизли на меня в коридоре налетел», — невозмутимо ответил Гарри. «Если у него координация движений не к черту, я-то тут при чем? А кто ему подножку поставил? Понятия не имею», — со всей возможной искренностью сказал Гарри и занялся едой. «По-моему, просто он на собственный шнурок наступил. Что вообще за манера решать все проблемы кулаками? Продолжала возмущаться староста. А чем, Авадой, что ли? Невозмутимо спросил тот. Ну прости, прости, ты же знаешь, я рос среди маглов, меня в школе обижали, потому что я очкарик, пришлось выучиться драться. Гарри умолчал о том, что благодаря уличной и школьной закалке привык сперва бить, а потом уже расспрашивать, равно как и о том, насколько ему не хватает Терри, всегда готового прикрыть спину и помощь накостылять даже превосходящему по численности противнику. Иногда у меня складывается впечатление, что с такими замашками тебе на Гриффиндоре надо было оказаться, мрачно сказала староста, разглядывая свою открытку и невольно передергиваясь. Шляпа предлагала, согласился Гарри, но я отказался. Мерлин Великий, почему? Они слишком шумные, кивнул он на гриффиндорский стол. Гляди, какой бардак, то ли дело у нас. Тихо, уютно. Да, верно, вынужденно согласилась девушка. Только, Гарри, да, пожалуйста, не надо больше открыток. Как, огорчился тот, Пасха же впереди. Я уже наклейки с яйцами и кроликами купил. Софакультетники тихо застонали. А давай договоримся, проявила смекалку староста. Ты делаешь открытки всем, кроме нас. Мы тебе даже поможем. Как можно, оскорбился Гарри. У всех будут открытки, а у вас нет, я не согласен так вас обделить. Ну пожалуйста, а что мне за это будет? Тут же спросил он, пометуя уроки Терри. Уж тот-то был мастером торговаться. Старшекурсники переглянулись. Мы не будем доставать тебя из-за Уизли. Хоть котлету из него сделай, только по-тихому, выдал, наконец, один из них. Мало, сказал Гарри, забавляясь от души. Кстати, я хотел на Пасху плакат нарисовать для нашей гостиной, красочный такой. У меня и фломастеры есть, и наклеек куча, и блестки остались. Мы вообще не будем тебя доставать, быстро сказала староста. Только, Гарри, миленький, не надо нам ничего рисовать. Всем остальным, сколько хочешь, а мы уж так перебьемся. Ладно, по рукам, улыбнулся тот. Поттер, если это кролик, то я, балерина, сказал Снейп, разглядывая пасхальную открытку. Гарри остался верен себе и щедро отделил плодами своего творчества всех, кто не успел увернуться. «Я предпочитаю авангардизм, сэр», — гордо ответил тот. «Оно и видно, что вы сегодня-то явились. Праздник все-таки какой-никакой». «А», — махнул рукой Гарри, — «наши там отмечают, скучно с ними. А у меня вопрос. Поттер, а вам не приходило в голову, что я тоже могу ХМ отмечать?» «Нет», — честно ответил тот, — «не похожи вы на человека, который Пасху справляет. Но вопрос важный, честное слово, сэр. Ну давайте уже, не тяните», вздохнул Снейп, отлично усвоивший, что отвязаться от Поттера практически нереально. А самое ужасное состояло в том, что и отвязываться уже не очень хотелось. По крайней мере, пока мальчишка торчит у него в кабинете, ему ничто не угрожает. Поттеру, в смысле, а вот кабинету как раз наоборот. «Шел я сегодня по коридору», начал Гарри, и наткнулся на Уизли с компанией. «Вы на них регулярно натыкаетесь, причем после этого Уизли почему-то частенько оказывается в больничном крыле. Он сам нарывается», — фыркнул тот, — «а братья его подначивают. У них же тотализатор. ГМ, это к делу не относится. В общем, в этот раз я действительно наткнулся на них случайно, они шушукались под лестницей. А вас как под лестницу занесло?» — поинтересовался профессор. «Я по ней шел», — с достоинством ответил Гарри. «Слышу, шепот, ну я и заглянул. Значит, эти трое, Уизли, Гринджер и Лонгботтом, кое о чем сговаривались, но об этом потом. Ясное дело, как рыжий меня увидел, тут же в драку полез, мол, чего это я за ними шпионю, больно надо. Ну, дальше как обычно, только Гринджер с Лонгботтомом нас попытались растащить, да неудачно». Он вздохнул. «Если что, сэр, нос Гринджер не я разбил, это ей Уизли локтем случайно попал. Ну и Лонгботтом». Гарри только рукой махнул. «Итак, я выслушал описание вашей эпической битвы. Дальше что?» — спросил Снейп. «Дальше самое интересное, сэр», — сказал Поттер и шмыгнул носом, которому тоже досталось, судя по всему. «Эти двое, значит, утащили Уизли, а я смотрю, на полу тряпка какая-то. Наверное, кто-то из них выронил. Я ее поднял, думаю, вернуть все-таки надо. Посмотрел и ошалел. Решил сперва у вас спросить, что это и как с ним быть, а потом уже возвращать. Взгляните, сэр». Профессор взглянул и с трудом удержал ругательство. Положим, мерлиновыми подштанниками Гарри удивить было уже трудно, но вот что похлеще. Лексикон-то у Снейпа побыл богатый. Так, Поттер, сухо сказал он, а теперь изложите-ка, что вы успели услышать, о чем договаривалась эта троица. А, насколько я понял, они хотели пробраться в запретный коридор на третьем этаже, про который директор уже уши всем прожужжал, и что-то там найти. А вас туда не тянет, закинул пробный камень Снейп. Я что, похож на человека, который хочет умереть мучительной смертью, сэр, фыркнул Гарри. Еще они говорили, там что-то прячут, но что именно, я не расслышал. Вы, случайно, не в курсе, что это? Случайно в курсе, процедил профессор. Ну вот, я так сразу и подумал, довольно произнес тот. А что вот это все же за фиговину-то они посеяли? Угадайте с трех раз, Поттер, мрачно произнес Снейп, пытаясь понять, что на этот раз затеял директор. Не видите, это мантия-невидимка, вещь редкая, дорогая, и мне очень интересно, каким образом она попала в руки этой троицы. Сперли где-нибудь, предположил Гарри. Вряд ли, криво усмехнулся тот. Я догадываюсь, у кого она хранилась, а у этого человека крайне сложно что-нибудь спереть, как вы элегантно выразились. Взгляд его упал на Гарри, который с самым невинным видом вертел в руках серебряную чайную ложечку с фениксом на черенке. Поттер, ну и наклонности у вас, нахмурился он. Мало того, что вы деретесь, не учитесь, сквернословите, так теперь еще и воруете. Машинально в карман положил, сэр, заверил тот, верну при первой же возможности. Я скорее поверю, что вы соберете полный комплект в подарок тетушке, пробормотал профессор. Отличная идея, сэр, одобрил Гарри. А все-таки, что с этой мантией не так, с ней все так, Поттер, кроме одного, я был уверен, что она пропала. То есть эта штуковина вам знакома? Так, сэр, даже более чем, мрачно сказал Снейп. Это мантия вашего отца, он ею ХМ активно пользовался. Ну ни хрена ж себе, выдал тот. А какого черта она тогда оказалась у этих? Поттер, прекратите ругаться в моем кабинете. Простите, сэр, само сорвалось, покаянно произнес Гарри, разглядывая мантию. Однако интересно, выходит, она теперь моя? Он дождался утвердительного кивка и выпалил. Вот эта вещь, только, что, только, запрячу-ка я ее подальше, серьезно сказал тот, мне все это не нравится. Сперва, значит, отцова вещь каким-то образом попадает, ну, вы понимаете, к кому. Потом оказывается вовсе не у законного наследника, меня, то есть, а у не пойми кого. А эти не пойми кто с ее помощью норовят забраться в запретный коридор и что-то там то ли подсмотреть, то ли стырить. И какой же вывод, Поттер? Приподнял брови профессор. Очень может быть, ее им нарочно дали, чтобы они туда полезли, ночью, ясное дело, и не попались мистеру Филчу, сказал Гарри. Я вот вспоминаю, директор мне все мозги проклевал этим коридором. Наверное, если б я туда захотел попасть, то он бы выдал мантию мне, а так, ну а вот фиг я ее теперь отдам. Пусть думают, что посеяли, растяпы. Только, он снова задумался, ведь и обыскать могут. Наблюдать за мыслительным процессом мальчишки было необычайно забавно. Снейп предполагал, что Поттер попросит его припрятать мантию, но тот явно придумал что-то получше. Физиономию его озарила злорадная улыбка. «Я надеюсь, вы теперь сами не намерены полезть в этот коридор?» — поинтересовался профессор, непроизвольно потеряв ногу. «Не-не-не», — замотал тот головой. «Я не знаю, что там спрятано, и знать не желаю. Сказано, нельзя, значит, нельзя, и вообще это не моего ума дело. Когда это вы успели сделаться таким послушным, а, Поттер?» — прищурился Снейп. «Я не послушный, сэр», — ответил тот с достоинством. «Я здравомыслящий, и если гриффиндорцы норовят без мыла пролезть в какую-то дыру, то мне там точно нечего делать. Ну и как интересно, Дамблдор намерен сделать из этого здравомыслящего чудовища героя», — невольно подумал профессор. Правда, от сердца немного отлегло. Директорские планы отличались замысловатостью, но все-таки в 11 лет отправлять ребенка на такое дело — это немного чересчур, тут взрослым-то бы не оплошать. «Сэр», — позвал его Гарри, напряженно о чем-то размышлявший, «а как вы думаете, мантия попала ГМ в чужие руки до того, как моих родителей убили или после? Просто если после, это еще понятно, нельзя же такую ценную вещь без присмотра бросить, а вот если до, тогда я чего-то не улавливаю. Это вы к чему клоните, Поттер?» — нахмурился тот. «К тому, что если у отца была эта штука, то когда на дом напали, он мог ей воспользоваться, или сам прикрыться, или нас с мамой закрыть. Хоть время бы выиграл, абсолютно серьезно ответил Гарри. Если, как вы говорите, он мантией часто пользовался, то сразу бы о ней подумал. Как это машинально, вот, я не знаю, Поттер устало ответил Снейп. Ваши рассуждения не лишены логики, но мне неизвестно, что именно тогда произошло. Возможен любой вариант. Ясно, что ничего не ясно, вздохнул тот. Сэр, вы что, вам плохо? Вы помните, кто вы? Отрывисто спросил профессор. Я, мальчик, который вас достал, охотно ответил Гарри. Я о пророчестве, болван. Вы мало про него слышали, что ли? А ну, помню, бред какой-то, если честно, фыркнул тот. Может, и бред, негромко сказал Снейп. Но под это пророчество подпадаете не только вы. Ну и чудненько, преспокойно сказал Гарри, меньше головной боли. Поттер, этот второй, Лонгботтом, он родился на день раньше вас. Ой, тот чуть не сел мимо стула. Он, и чего теперь? Раз я добивать этого темного властелина не желаю и на подначки не ведусь, берут следующего в очереди. Кажется, именно так. Жалко парня, искренне сказал Гарри. Хотя, думаю, если что, он справится. Я такую породу знаю. Будем надеяться. Так, мантии нет, без нее троица, может и сунется в коридор, но с большим риском. А если им не удастся пройти? Да что я несу, камень все равно просто так не достать. А раз так, то он долго не протянет. Сэр, можно вопрос на другую тему? Прервал его сумбурные размышления Гарри. Что еще? Вы не знаете, почему от профессора Квирелла так воняет? И не просто чесноком. У нас в подвале как-то крыса издохла, вот так же несло. Допустим, знаю, мрачно ответил Снейп. А нельзя ему как-нибудь осторожненько намекнуть, чтобы он помылся? Спросил Поттер. У меня от этой вонищи глаза слезятся и башка раскалывается. Профессор неопределенно дернул плечом. Настроение сделалось хуже некуда. Все-таки не Лонгботтом, все-таки ты. Хотя будто я и раньше этого не знал. Идите к себе, Поттер, попросил он. Отпразднуйте с однокурсниками. У меня самого уже голова от вас раскалывается. Извините, сэр, без тени раскаяния ответил тот. Я и правда пойду. А интересные все-таки вещи тут творятся. Если бы ты хоть знал, какие именно, мрачно подумал Снейп. Привет, яблоневая плодожорка. Тут у нас такое завертелось. Но писать об этом я опять-таки не могу, опасно. Так что жди до летних каникул, вот тогда уж наговоримся. Посылаю тебе одну штуковину, сам увидишь, что это такое. Она мне от отца осталась, вернее, не совсем мне, а как я ее заполучил, второй вопрос, тоже лично расскажу. Главное, спрячь как следует и никому не показывай. Здесь я ее держать не могу, найдут запросто. И учти, вещь волшебная, если что просочится, нам с тобой обоим головы пооткручивают, а тебе вообще память сотрут. Твои мозги мне дороги, так что будь как можно осторожнее. Привет, пожиратель лимонов. Получил, насладился, спрятал в нашем тайном месте. Офигенная штука. Жалко, что тебе на каникулах колдовать нельзя. Показал бы мне что-нибудь. А то эти ваши движущиеся картинки в книжках, конечно, прикольные, но как-то маловато будет. Ну да ладно, жду. Я пришел попрощаться, сэр. Предвосхитил вопрос Гарри, топчась на пороге. В смысле, до осени? Я так и подумал. Прощайте до осени, Поттер, вздохнул Снейп. И, сэр, а можно вопрос? Да войдите вы уже. Профессор втащил студента в кабинет. Что вам надо? А вы не знаете какого-нибудь способа обойти запрет на колдовство несовершеннолетних? Нагло спросил Гарри. Да вы что, с ума сошли, Поттер? Растерянно спросил Снейп. Нет, честно ответил тот. Я серьезно, сэр. Это очень нечестно получается. У кого хоть один из родителей волшебник, так хоть обколдуйся, а если с маглами живешь, так фиг тебе, даже если они обо всем знают. Так, нехорошим тоном произнес профессор. Я полагаю, дело в вашем друге. Почему вы так решили, сэр? Потому, что не думаю, будто вы настолько глупы, чтобы наколдовать, скажем, своему кузену пятачок или хвост. Ух ты, вы сказали, что я не глуп. Восхитился Гарри. Ну а все-таки, сэр, есть способы, неохотно ответил Снейп. Можно напроситься на лето к кому-то из друзей волшебников. Когда моя мать умерла, и я потерял возможность практиковаться летом. Словом, меня обычно приглашал Малфой, он был в курсе моих обстоятельств. Пролетает, сэр, с присущей ему деликатностью не заметил сказанного тот. У меня нет друзей-волшебников, а вы меня вряд ли к себе на лето возьмете. Да я бы и не согласился, Я хочу домой. Знаете, у всякой наглости должны быть пределы», — фыркнул профессор. «Хотя о чем это я? О способах обойти запрет», — напомнил Гарри. «Незарегистрированная палочка», — неохотно сказал тот. «Но вам это не поможет, у вас нет ни денег, ни возможности ее приобрести. А вы мне не одолжите, сэр?» — невинно спросил Гарри. «Клянусь никого не калечить, не уродовать и вообще не хулиганить, мне бы просто пару фокусов Терри показать. А с чего вы взяли, что у меня?» — с ней попомнился. «Да вы в конец охамели, Поттер, чтоб у вас до чего-то не было», — буркнул тот. «Ладно, нет так нет, буду практиковаться без палочки. До осени, сэр». «Стоять, Поттер», — рявкнул профессор, прекрасно представлявший, во что могут вылиться опыты недоучки в использовании беспалочковой магии. «Вы меня в гроб вгоните». «Никогда», — пообещал тот, стоя на вытяжку и глядя, как с ней проется в ящиках стола. «Вот», — мрачно сказал он, показывая Гарри палочку, — «бревно бревном, но простейшие вещи даже у вас получиться должны. Ну-ка, попробуйте». Искры, слабенькая левитация и перекрашивание предметов действительно удались. «Если кто-то узнает, что я вам это дал, нам оторвут головы», — весело улыбнулся Гарри, пряча палочку. «Спасибо, сэр, осенью непременно верну. Свою использовать даже не вздумайте. И если попробуете сделать что-то серьезное с помощью этой...» «Сэр, я не идиот», — с достоинством ответил Поттер. «Я же сказал, просто покажу Терри маленькие фокусы. А если что, можно вам написать, и как вы это сделаете? У вас даже совы нет». «Тьфу ты», — с досадой сказал Гарри. «Значит, нельзя. Телеграмму отбейте», — с сарказмом произнес Снейп. «Я летом живу не здесь. Записывайте адрес, Поттер, наказание вы мое». «О, вы прямо как тетя говорите», — обрадовался тот, выуживая из сумки блокнот. «Я весь внимание, сэр, и постарайтесь не убиться», — напутствовал его профессор, выпроваживая за дверь. «Мне вас еще, о, Мерлин, мне вас еще столько лет учить, так это ж здорово», — фыркнул Гарри и порысил на выход. «Пора было домой. 9. Ну как тебе?» — спросил Гарри, раскачивая ногой и дожевывая мандарин. Эти фрукты он для разнообразия чистил, усеивая кожурой землю под яблоней. «Заваруха», — вздохнул Терри и нахохлился. «По-моему, дружище, ты очень серьезно влип». «Я очень серьезно влип еще до рождения», — напомнил тот. «Меня и так, и сяк пытаются подпихнуть к решению проблемы, но только я-то вовсе не хочу ее решать. Да, слушай», — развеселился вдруг Гарри. «А что, если мне самому стать темным лордом? Ну правда, я так и так уже лорд, то есть буду так зваться, когда вырасту. Перестану красить волосы. Прикинь, берет этот хрен, возрождается, а место уже занято. Ну и все равно с ним сражаться придется, он же так просто не уступит», — резонно заметил Терри. «Оно тебе надо, оно мне ни разу не сдалось, но меня все задолбали». Директор бубнит. «Мальчик мой, ты должен готовиться к подвигу или что-то типа того». Снейп смотрит так, будто или убить меня готов, или расплакаться. Остальные тоже что-то знают, да помалкивают. «Ну и что тут делать? Выжидать?» — изрек тот, подумав. «Ты ничего толком не знаешь, всей правды тебе не говорят, такое впечатление, словно хотят, чтобы ты сам доискался. Да, ага, очень на то похоже. Ну и доискивайся», — Терри сощурил голубые глаза. «Только так, чтобы об этом никто не знал. Кстати, эту волшебную тряпку тебе вернуть?» «Не-не», — испугался Гарри. «Пусть лежит, где лежит. Очень уж, знаешь, на нее охотничков много. Те трое весь замок излазили, все углы пообтерли, искали ее. Ты прикинь, они где-то добыли оборотного зелья, пробрались в нашу гостиную и пытались обыскать мой чемодан. А у тебя там капканы», — кивнул приятель с довольной улыбкой. «Капканы не капканы, но от Дадли я давно навострился вещи прятать, а тут еще и волшебство, так что кое-кто особенно наглый отделался переломом пальцев, а остальные — чесоткой», — мрачно сказал Поттер. «Кстати, дружище, я же тебе обещал показать кое-что интересное. Что может быть интереснее мантии-невидимки?» «Ха», — ответил Гарри, задрал штанину и вытащил из носка крепко приклеенную к ноге скотчем палочку. «Сейчас все будет. Глянь, никого вокруг нету. Ты сдурел?» — всерьез испугался Терри. «Сам же говорил, что на каникулах нельзя колдовать. Так это не моя палочка. Я у профессора выцыганил левую. Ничего толкового я с ней не сделаю, но хотя бы это». Фейерверк разноцветных искр расцветил вечернее небо. «Красиво», — улыбнулся Терри. «А еще, ну вот, гляди, могу поднять предмет. Тьфу, упал. А что-то превращать не рискну, не чувствую я этой деревяшки. Вот чучело, весело сказал тот. На следующий день в дверь дома на Тисовой улице позвонили. На пороге обнаружился хорошо одетый, аккуратно причесанный мальчик. Теренс, удивленно спросила миссис Дурсль. Здравствуйте, сказал тот. Извините за беспокойство, но мы с родителями сейчас едем в Лондон. Вы не могли бы отпустить Гарри с нами? Пожалуйста, миссис Дурсль. Тетя, тетя, пожалуйста. Ссыпался по лестнице Гарри. Я газон вечером подстригу или завтра, ну очень прошу. Поди переоденься, приказала Петуния и повернулась к Терри. А родители твои согласны, Теренс? Разве они не знают, какой Гарри хулиган? Они сами предложили, пожал тот плечами. Вообще-то родители его были вечно заняты, а когда выдавалась свободная минутка, брали отпрыска в охапку и тащили по магазинам. Это была их особенная страсть, которая Терри вполне устраивала. Ему никогда не приходилось ничего выпрашивать. «Ой, миссис Дурсль, как у вас вкусно пахнет!» «Пирожки пекла», — мгновенно смягчилась та. «Хочешь? О, если вам не трудно. Ваши пирожки — просто объедение. Я вам с собой положу», — говорила Петуния, пропуская мальчика на кухню. «А то знаю я твоих родителей, все на бегу, перекусят в какой-нибудь дыре, а детям в вашем возрасте нужно хорошо питаться». «Совершенно верно, миссис Дурсль», — серьезно сказал Терри, принимая увесистый пакет с пирожками. «Спасибо большое. Гарри, ты готов, наконец?» «Так точно», — сказал тот. «Тетя Туни, как по-вашему, я прилично выгляжу?» Та придирчиво оглядела племянника, поправила ему воротник, пригладила волосы, одернула куртку и в целом осталась довольна. «Веди себя пристойно», — велела она. «Не хватало еще, чтобы мистер и миссис Хиггс на тебя пожаловались. Что вы, тетя, я буду само совершенство», — заверил Гарри, и они с Терри умчались. «Спаситель», — выговорил Гарри на бегу. «Благодетель, ненавижу газон стричь, а то я не знаю. Пап, мам, вот они мы. Привет, Гарри», — кивнул мистер Хиггс. «Запрыгивайте. Гарри, пирога хочешь?» — спросила миссис Хиггс с переднего сиденья. В кого удался невысокий щуплый Терри с его рыжевато-каштановыми волосами и задумчивыми голубыми глазами, было решительно непонятно. И мать, и отец его были хоть и тоже не слишком рослыми, но склонными к полноте, смугловатыми и темноволосыми, с темными же глазами. «Наверное, сказалась кровь кого-то из старшего поколения», — решил Гарри. «Мы сперва пробежимся здесь», — щебетала миссис Хиггс. «Потом заглянем на распродажу одежды, говорят, там хорошие скидки». «Мам», — подал голос Терри, — «а можно, вы нас высадите в центре, нам в книжный надо». «Угу, в книжный», — грохотнул мистер Хиггс. «Небось, пойдете на игровых автоматах денежки просаживать, а? Было б чего просаживать», — буркнул Гарри. «Пап, ну ты как первый день меня знаешь», — фыркнул Терри. «Высадите, а то мама сейчас пойдет скупать тряпки, а нам чего делать, мы не потеряемся, мы уже большие». «Ладно, ладно», — добродушно проворчал мистер Хиггс. «Держи вот деньги, если загуляете, возвращайтесь на автобусе, а то черта с два мы найдемся. Прекрати ругаться при детях. Эти дети сами ругаются так, что чертям тошно. Но это не повод». «Ну, понеслось», — хмыкнул Терри. «Так ты яблочный пирог будешь? Вкусный». «Слушай», — задумчиво произнес Гарри, думая о чем-то своем. «А я ведь знаю, где профессор живет. Ну, в нормальном мире, я имею в виду. Он оставил мне адрес, мало ли, что». «И что?» — нахмурился тот. «Я хочу вас познакомить», — безапелляционно заявил Поттер. «Да ты сдурел. С какой стати? Мне надо, чтобы ты на него посмотрел», — серьезно сказал Гарри. «У тебя чутье на людей. Может, я ошибаюсь, а ты что-то такое углядишь. Поедешь со мной?» «Я смотрел, недалеко, на автобусе живо доедем. А он нас не вышибет?» «Может, и вышибет», — пожал плечами Поттер. «Может, его вообще дома не окажется. Но мне почему-то кажется, что съездить нужно. Помнишь, я говорил, что его ненавидят почти все? Ну, а ты думаешь, летом к нему хоть кто-то заглядывает? А разве у него взрослых приятелей нет? Да черт его разберет», — вздохнул Гарри. «Рискнем, не выйдет, сожрем все вот это и в самом деле пойдем просаживать карманные деньги». «Рискнем», — подумав, согласился Терри. «Мне самому жуть как любопытно, какой он, раз ты к нему так прицепился», — подсказал тот. «Надо только кое-чего подкупить. Тут, что ли?» — хмурясь, спросил Терри, оглядевшись. «Вроде да, Спиннерсент — это оно, ну и дрища. Знаешь, приятель, если он вырастут, то я понимаю, отчего вы нашли общий язык. И отчего же?» Да просто жить в такой трущобе и не научиться кулаками махать. Прямой путь на тот свет. Фыркнул Терри и сверился с бумажкой. Этот дом, ага, да, вот это я понимаю, трущобы, протянул тот. Иди, стучи. Или струсил, а в глаз, мрачно поинтересовался Гарри и поднялся на покосившееся крыльцо. Судя по всему, стук в дверь застал хозяина врасплох. В одной руке у него была газета, в другой чайная ложка, а кроме того, Гарри никогда не видел профессора Снейпа в джинсах и рубахе на выпуск. «Мерлин Великий, и тут вы», — сказал тот, — «я надеялся хотя бы летом вас не увидеть». «Извините, сэр», — повинился Гарри, — «я случайно выбрался из дома и решил навестить вас, а заодно я очень хотел бы представить вам своего друга». Тут он сделал шаг в сторону, и Снейп увидел еще одного мальчишку. «Если мы совсем не вовремя, то пойдем, конечно», — зачастил Поттер. «Простите за беспокойство, да входите уже», – процедил Снейп, отбросил газету и втащил обоих в дом. «Это, я так полагаю, и есть Терри, Теренс Хиггс, сэр», – учтиво сказал тот, с откровенным любопытством разглядывая профессора. «Но можно и просто Терри. Рад знакомству, Гарри много о вас рассказывал. Поттер, что именно вы рассказывали?» – поинтересовался тот, проводя мальчишек в гостиную. «Одно название, конечно, а не гостиная». «Ну и пес с ней». «Все», — сказал Гарри. «Ух ты, сэр, можно книги поближе посмотреть?» «Можно, только не трогайте, без рук останетесь». «А это у вас что за барахло?» «Ой», — спохватился Поттер. «Ну как же неприлично просто так приходить. Вот это, яблочный пирог, мама Терри готовила, с ума сойти, какой вкусный. А тут, пирожки с мясом от тети Туни, не отравлены, я проверил уже. Еще мы соков всяких набрали». «А тут вот фрукты», — безо всякого смущения добавил он. «Чего покрепче нам, конечно, не продали». «Чаю», — светски осведомился Снейп, испытывая острейший когнитивный диссонанс. «С удовольствием, сэр», — хором сказали мальчишки, и он смог ретироваться. «А интересная ведь подобралась парочка». Хиггс вроде бы тихоня на фоне шумного и нахального Поттера, но ведь это явно только видимость. Поттер рассказывал ему все, догадки они строили вместе, так что не исключено, на Хиггсе как раз аналитическая часть работы. Гарри-то, усмехнулся Снейп, попроще, ему легче зарядить кому-то в глаз, чем долго вываживать упрямую рыбу. Посиделки не задались. Хиггс испытывал явную неловкость в присутствии профессора. Поттер тоже начал нервничать, явно из-за приятеля, да и сам Снейп большого удовольствия в их компании не находил. Сперва все боялся оговориться на тему магии, потом вспомнил, что Хиггс о ней знает, и немного расслабился, но все же, нам, пожалуй, пора, сэр, к его большому облегчению сказал вдруг Гарри, глянув на часы. «Простите, что отняли у вас время, мы не подумали», не подумал он, «пироги, прочее, предки, наверное, уже домой отвалили», сказал Терри негромко. «И как же вы доберетесь?» спросил Снейп. «Да на автобусе, как еще, Поттер, если вы намерены катать на ночном рыцаре Макгла, сэр». «Какой ночной рыцарь? Обычный рейсовый автобус, за пару часов доберемся». «Хорошо», — мрачно ответил он, — «одичал совсем в этом Хогвартсе. Будьте осторожнее». «Спасибо, сэр», — разулыбался Поттер. Хиггс смотрел спокойно, прямо изучающе. Такие взгляды Снейп особенно не любил. «Еще раз простите за беспокойство, но я...» Он осекся. «Я соскучился», — ясно читалось в его взгляде. Следующий учебный год обещал быть крайне интересным. «Идите, уже темнеет». Профессор вытолкал мальчишек на улицу, запер дверь, вернулся в гостиную, сел в кресло. В чашках стыл недопитый чай. На невесте с чего-трансфигурированном блюде громоздились пирожки с мясом и куски яблочного пирога. Рядом лежали яблоки и апельсины, которые бесчисто истребляли гости. Тишина пустого дома сперва накрыла ватным одеялом, потом прорвалась потрескиванием балок и половиц, стоном труб отопления. «К черту», — сказал Снейп и взял еще один пирожок. «Что скажешь?» — спросил Гарри после долгого молчания. Рейсовый автобус мчал их домой. Дома ждал нагоняй, но это никого не волновало. «Скажу», — Терри осторожно подбирал слова. «Мне показалось, он очень одинокий человек. Ты свой дом или наш вспомни, где женщины хозяйничают. Понял, а там если и бывает кто, то так мимоходом. У него чисто, в общем, но ты говорил, это заклинаниями можно сделать. А так, бардак, сам знает, где что лежит, и ему довольно». Терри вздохнул. «И еще он страшно перепугался, когда мы пришли». «Чего?» — подскочил Гарри. «Он не знал, что с нами делать», — пояснил тот. «Как себя вести? В школе-то, наверное, проще, препод и все». «А вот так, точно», — сообразил Поттер. «Я его таким нервным только раз видел, но там причина была серьезная, я тебе говорил». «Ага, мы вторглись на его территорию», — совершенно серьезно сказал Хиггс. «Зря или нет, не знаю, но уж ревновать тебя к нему я больше точно не буду. И на том спасибо». «Ты не понял, Гарри», — тихо сказал Терри. «Ты ему в глаза смотрел когда-нибудь?» «Да, было как-то раз», — вздрогнул тот. «Посмотри еще, когда он на тебя глядит, там прямо смертная тоска. Он знает что-то о тебе, а сказать не может или права не имеет. Откуда я знаю, какие у вас там клятвы?» «В общем», — Терри уставился на свои руки. «Дальше тебе самому разбираться. Не похоже, что это вина перед твоей мамой или что-то вроде. Это хуже. Ты жуткие какие-то вещи говоришь, дружище. А кто тебе сказал, что они не должны быть жуткими? Ты хотел познакомить меня с профессором, и познакомил. Я сделал выводы, и я не виноват, что они такие вот. Может, я ошибаюсь». «Ты сроду не ошибался», — буркнул Гарри. «Ладно, я буду думать и смотреть по ситуации. Слушай, ангел-хранитель, а как ты смотришь на то, чтобы пройтись со мной за покупками к школе? В этот ваш волшебный квартал?» Глаза Терри разгорелись. «Ну, а можно, устроим?» Гарри усмехнулся особенно мерзко. «Все устроим. Знаешь, я иногда думаю, жалко, что ты не волшебник, вдвоем нам было бы легче. А потом, хорошо, что ты обычный человек, в этом долбанном магическом мире жить невероятно тяжело. Наша остановка», — сказал Терри. «Пошли, великий маг». «Терри», — сказал тот, притормозив на выходе. «Мне надо будет еще разок скататься кое-куда. Прикроешь?» «Конечно. К профессору?» «Ага, есть одна идея. Пошли, по пути расскажу». 10. «Только не это», — сказал Снейп, открыв дверь на настойчивый стук. «Доброе утро, сэр», — радостно сказал Поттер, наряженный почему-то в мантию. «Можно войти? Если я скажу нет, вы проберетесь через каминную трубу, сделаете подкоп или просочитесь через канализацию», — огрызнулся тот. «Входите. Вы один?» «Сегодня да», — лаконично ответил Гарри. «Разрешите попросить вас о помощи в одном деликатном деле, сэр? Это касается волшебного мира, если что». «Почему именно меня?» «Потому что некого больше, сэр», — сказал тот. «У вас есть декан, дождитесь начала учебного года и...» «Но она не в курсе моих дел, сэр, вообще, и ждать некогда. Обратитесь к директору». «Не хочу», — ответил Поттер настолько мрачно, что Снейп невольно взглянул на него. «Я не желаю, чтобы он знал об этом». «Вот как, мистер Поттер?» — хмыкнул профессор. «Тайны от директора, а если я немедленно пойду и доложу ему, так вы же еще не знаете сути дела, сэр». Не менее гадко ухмыльнулся Гарри. «А чем же вы будете докладывать? О вашей вопиющей наглости?» — буркнул тот. «Выкладывайте уже ваше дело, или мне до ночи тут с вами сидеть прикажете?» Поттер помолчал. «Мне срочно нужно в Гринготтс», — сказал он серьезно, — «в ближайшее отделение». Снейп подавился словами. «Зачем? Позвольте узнать. Деньги нужны», — с чарующей простотой ответил мальчик. «Позарез, не лгите мне, Поттер», — рявкнул Снейп. «Зачем вам в Гринготтс? Хочу получить то, что мне причитается по наследству», — сказал тот уже серьезно. «Сейчас этим распоряжается кое-кто другой, а мне это не нравится. А вы, конечно, управитесь с состоянием лучше взрослого, а зачем мне с ним управляться? Пусть себе лежит, проценты наращивает, а мне надо-то десяток фунтов на мелкие развлечения. Поттер, прекратите корчить из себя идиота», — вышел из себя профессор. «Вы явно что-то задумали». «Да», — честно ответил Гарри, — «но что именно, пока не скажу. Одно могу сказать, для многих это будет неприятный сюрприз. Одна проблема, сэр, мне на каникулах не добраться до волшебного мира, а во время учебного года не выбраться из Хогвартса. Давайте заключим сделку». «Какую еще сделку?» – простонал Снейп. «Я вам покажу, где тот большой магазин, в котором я книжки заказывал, а вы меня проводите до Гринготтса, а там хоть за спиной стойте, это мне без разницы. Вы ужасны, Поттер. Я знаю, мне это с детства твердят. Я не мог не оправдать ожиданий тети Туни. Ну так что скажете?» Гарри сдвинул очки на кончик носа и посмотрел на Снейпа зелеными глазами, а перед этим взглядом тот устоять не мог, чем мелкий паршивец и пользовался. «По рукам», — хмуро ответил профессор. «Только я буду при вас постоянно. Я за вас отвечаю ГХМ. «Да без проблем, я же сказал, сэр, но у меня одно маленькое условие, начинается». «Что еще, Поттер, можно нам захватить с собой моего друга, этого Макгла?» «Конечно, как его, Джерри, Терри, мы ведь выросли вместе, а еще у него отец работает в банке, и ему до смерти интересно увидеть, как это все у гоблинов устроено». Гарри помолчал и добавил серьезно: «Память ему стирать не нужно, он умеет помалкивать, да и кто ему поверит, даже если он что-то ляпнет». «Мерлиновы, Мерлинова борода», — вовремя опомнился Снейп. «Ладно, если только гоблины пустят к себе Макгла, а кто им скажет, что это Макгл?» — хмыкнул Поттер. «Когда?» — сквозь зубы спросил профессор. «Ох, будет ему нагоняй от директора, но, первый раз, что ли?» «Гринготтс до которого часу работает?» — деловито спросил мальчишка. «Круглосуточно». «Тогда хоть сейчас, причешитесь, Поттер», — брезгливо сказал Снейп. «Приведите себя в порядок. Я надеюсь, у вас есть приличная мантия, а не это убожество?» «Есть, конечно, только зачем ее пачкать?» — пожал плечами Гарри. «Я все равно всегда рукава закатываю, чтобы не заляпать, так без разницы, короткие они или нет. Прошлогодняя сойдет, наденьте новую, и вниз что-нибудь». Профессор выразительно глянул на обтрепанные обшлага джинсов и раздолбанные кроссовки с разноцветными шнурками, торчащие из-под слишком короткой мантии. «У вас вообще нормальная одежда есть?» «Ага, тетя Туни зачем-то купила мне приличный костюм, и если я в него влезу, то надену». Гарри посмотрел на собственные масластые длинные руки. «А по трансфигурации у вас что, мистер Поттер?» — ядовито спросил Снейп. «Удовлетворительно», — буркнул тот. «Да и все равно этой вашей палкой-копалкой я ничего толкового не наколдую. Кстати, это вам. Вы издеваетесь?» На столе появился флакон с изображением лошади. «Нет, это от подруги моего друга, она конным спортом занимается. Понимаете, лошадей нельзя химией мыть, так что у них шампуни и бальзамы исключительно натуральные. Я и подумал, вдруг вам тоже подойдет». Гарри втянул голову в плечи. «Ну или вы там проанализируете состав, тоже ведь интересно». «Очень интересно», — процедил профессор. «Вон отсюда. Завтра ровно в 9 я за вами прибуду». «Нет, он точно издевается», — подумал он, когда Поттер испарился, и перевел взгляд на флакон. «А любопытно, правда, что там такое?» Без 5-9 Гарри, наряженный в лучшую мантию, в начищенных ботинках топтался у калитки, полный мрачных предчувствий. «Наверное, лошадиный шампунь был все-таки перебором или нет?» Рядом стоял Терри, абсолютно спокойный и довольно забавно выглядевший в прошлогодней мантии Гарри. «Вы готовы, мистер Поттер?» — мрачно спросил Снейп, появившись из ниоткуда. «Редкая пунктуальность. Доброе утро, сэр», — в разнобой произнесли оба. «Руку», — скомандовал тот Гарри. «Готовы, мистер Хиггс? Учтите, операция, особенно первая, особенно для Макгла, вещь крайне неприятная». «Вы завтракали? А как же?» — жизнерадостно ответил Терри, блеснув голубыми глазами. Снейп в ответ также радостно блеснул глазами черными. «Ну что ж», — протянул он, — «и все заверьте». «Мерзость какая», — сказал Гарри, отдышавшись. «Хорошо, что я ничего не ел. Предусмотрительно. Я не успел просто. Это всегда так гадко, сэр. В первый раз, да. Ух ты, прямо как на американских горках», — выдохнул Терри. Гарри покосился на него сукоризной. Снейп просто покачал головой. «Вот вам Гринготтс», — сказал он. «Идите, делайте, что собирались, я намерен просто присутствовать». У Терри снова разгорелись глаза. «Чего желают господа?» — проскрипел гоблин в дорогом наряде. «Добрый день, уважаемый», — поклонился Гарри, почти сутки выискивавший в учебниках сведения о том, что допустимо людям среди гоблинов, что считается невежеством и неуважением, а что — оскорблением. Терри последовал его примеру, с ней пограничился кивком. «Подскажите, сделайте милость, к кому я могу обратиться, дабы засвидетельствовать право владения своим наследством?» Гоблин покряхтел, решил, что урона его чести не нанесено, и ответил вполне мирно: «Подойдите вон к тому сотруднику в зеленом костюме, это по его части». «Премного благодарны», — учтиво сказал Гарри и отправился по указанному адресу. Там ритуал повторился, только на этот раз гоблин потребовал полное имя претендента. «Гарольд Джеймс Поттер», — четко ответил мальчик. Гоблин зарылся в огромную книгу, быстро вынырнул оттуда и произнес: «Однако, мистер Поттер, вы несовершеннолетний, Вашими средствами ведает ваш магический опекун. А могу я узнать его имя, уважаемый?» — спросил Гарри, хотя знал и так, разумеется. Альбус Дамблдор — весьма почтенный волшебник. Судя по физиономии гоблина, он мог еще что-то прибавить, но не стал. «Скажите, уважаемый, а мог бы я отказаться от этого опекунства? Могли бы, мистер Поттер?» — тут же сказал гоблин. «У вас ведь имеется крестный, и первое право распоряжаться вашими деньгами у него». «Крестный?» — Гарри ошалело взглянул сперва на Терри, потом на Снейпа. Последний сделал вид, будто дело его не касается. «Точно так, мистер Поттер, крестный, Сириус Рион Блэк, но, поскольку сейчас он находится в Азкабане, то делами вашими занялся означенный волшебник». «Хорошо». Гарри кое-как переварил новость о крестном, а Снейп мог бы и сказать «гад» и взял себя в руки. «Повторюсь, уважаемый, я могу отказаться от опекунства Альбуса Дамблдора, я понимаю еще, крестный, но ведь этот-то мне не родственник». «Вопрос, конечно, интересный», — гоблин пожевал нижнюю губу. «Повторюсь, можете». Он дождался, пока Гарри и Терри обменяются торжествующими взглядами и добавил: «Но только если опеку над вами примет взрослый дееспособный волшебник, а вы ее признаете». «Любой взрослый волшебник?» «Точно так». Гарри посмотрел на Снейпа. Он упрямо смотрел в сторону. «Профессор», — тихо позвал тот, — «может, вы?» «Я никого приличного больше не знаю». «Нет», — резко бросил тот, — «я не имею права». Терри, почесав в затылке, вдруг вступил в разговор, нарушив все правила приличия. «Уважаемый гоблин», — сказал он, — «простите, если я веду себя невежливо, но я вырос среди маглов и совсем не знаю ваших обычаев». Гоблин крякнул, нахмурился, но смолчал. «Я только хотел спросить, а опекуном обязательно должен быть волшебник?» «Да», — отрезал гоблин. «Вот черт, у вас так интересно, папа бы руку отдал, чтобы с вашей системой ознакомиться», — уныло сказал Терри. «Я знал, что ты меня ценишь», — буркнул Гарри, тоже почесал в затылке и предпринял еще одну атаку. «А если я откажусь от одной опеки, а никакой другой не признаю, тогда ваши дела перейдут в ведение банка», — во все зубы ухмыльнулся гоблин. «И что будет? Вы по-прежнему не сможете тратить основной капитал, банк распорядится им по своему усмотрению». «Пустит в рост», — шепнул Терри. «Деньги не должны лежать мертвым грузом». «Вижу, молодой человек кое-что смыслит», — фыркнул гоблин. «Верно, мы пустим средства в оборот, и уж будьте уверены, процент вы получите приличный. Вам будет выделено ежемесячное содержание в размере не менее», тут он полистал свой талмуд, «не менее 200 галлеонов. Если вам понадобится большая сумма, вы должны лично явиться в отделение Гринготтса в письменной форме и изложить, для какой цели вам потребовались такие средства». «Постойте», — поднял руку Гарри. «То есть если я захочу подарить своему дяде Макглу новую машину, я смогу это сделать?» «Да, только вы должны подробно описать, какую именно, а наши эксперты сравнят предложения на макгловском рынке, чтобы узнать, не завышаете ли вы цену в целях личной выгоды, и после этого вынесут решение. Правда, если вы решите купить семье новый дом, процедура окажется куда сложнее». «Дом нам не нужен, что вы, уважаемый, я для примера спросил», — вздохнул мальчик. «А если мне понадобится средство на операцию?» «То же самое», — пожал плечами гоблин. «Только предупреждайте заранее. Крупные суммы сложно обменивать на эти макгловские фунты». При слове «операция» Снейп дернулся и подозрительно посмотрел на Гарри. Поттер выглядел до неприличия здоровым. «Просто очень хочется побыстрее избавиться от этого», — буркнул тот и щелкнул по оправе очков. «Снейп все равно ничего не понял. А когда я стану совершеннолетним, сможете тратить все ваши деньги, как вам заблагорассудится?» Гарри обменялся взглядами с Терри и решительно сказал: «Я согласен. Что нужно подписать?» «Сперва нужно пройти тест на наследство», — напомнил гоблин. «Каплю крови». «О, ну конечно. Поздравляю, тест успешно пройден. Теперь заявление об отказе от опеки. Заявление о передаче активов под управление банка. Договор. Читай все», — предупредил Терри, глядя через плечо Гарри. «Особенно мелкий шрифт. Папа предупреждал. Нифига себе проценты, уважаемый». Он посмотрел на гоблина. «Уж извините, но это грабеж. Гарри еще 12 нет, а за 5 лет вы на его капитале наварите такую сумму. А вы сколько предлагаете, молодой человек?» — оскалился гоблин. Терри назвал цифру. Гоблин оскалился шире. «Не смешите, кто в наше время работает за такой процент, за такие деньги?» — напомнил Терри, набычившись, которые вашему банку ничего не стоили. Они могут и дальше лежать себе да пылиться, подумаешь». Последовала короткая торговля, за которой Гарри и Снейп наблюдали со все возрастающим изумлением. Трудно было ожидать от Терри таких талантов в его возрасте, и к этому же выводу явно пришел Гоблин, когда они наконец договорились. «Ваш отец явно знает толк в своем деле», — хмыкнул он. «Он больше 20 лет служит в банке, уважаемый», — вздохнул Терри, достававший родителя всю неделю напролет, «и вырос в должности от простого клерка до заместителя управляющего. Изрядно для Макгла», — кивнул тот довольно. «Все, распишитесь здесь и здесь, и еще вот тут, и снова каплю крови, прошу». «Поздравляю, мистер Поттер, вы можете пользоваться своим наследством, пусть и ограничено, хе-хе. Еще, пожалуйста, заявление на предоставление вот этой суммы в фунтах. Обоснование я сейчас напишу», — сказал Гарри. «Эх, а ведь Дамблдор наверняка узнает. Он меня убьет», — подумал Снейп, но не шелохнулся. «Конечно, как только попробует взять что-то из вашего сейфа», — хихикнул Гоблин. «Не беспокойтесь, доверенное нам мы храним надежно, мистер Поттер. Пишите заявление». «Спасибо», — пробормотал тот, ставя очередную закорючку. «А как мне обменять галлеоны на фунты? И как мне получать деньги каждый месяц, если я не должен покидать Хогвартс?» «А, тут он посмотрел на изображающего статую Снипа, меня вряд ли смогут сопровождать». Тут последовал очередной яростный торг за зачарованный кошелек, в котором ежемесячно появлялась оговоренная сумма. «А если вывернуть его наизнанку, менялось на фунты. Правда, при обратном выверте курс обмена мог оказаться немного другим». Но тут уж гоблины разводили лапами, и даже Терри махнул рукой на незначительные потери. «Неужели все?» – выдохнул Гарри, когда они вышли из банка. «Я себя чувствую выжатым лимоном. Ты б не отказался сожрать парочку, а?» – толкнул его локтем Терри. «Круто, что ты меня взял. Во-первых, жутко интересно. Во-вторых, ты бы прошляпил кучу всего. Я-то это отец постоянно домой документы таскает, чтоб поработать на выходных. Я давно знаю, что там к чему. А вы наивные такие, но и правда, отмучились». «Да», — произнес ледяной голос сверху, и оба, повернувшись, увидели профессора Снейпа. «Вы уверены, я потерял в вашем проклятом банке несколько часов, но кто же знал, что это будет так долго?» Гарри на всякий случай пригнулся. «Так вот», — продолжил тем же тоном Снейп, «мне, кажется, кто-то обещал показать большой книжный магазин». «Да, сэр», — радостно отозвался тот, «но нам надо выбраться в обычный Лондон. Вы прямо так пойдете?» Вместо ответа профессор скинул мантию, оставшись в сюртуке, и перебросил ее через руку. Теперь она выглядела, как легкий летний плащ. «Консервативненько», — оценил Гарри, тоже раздеваясь. «Мы теперь выглядим, как мормоны, семейная группа». «Угу, мормон выискался», — фыркнул Терри. «С таким причесоном. Вы закончили?» С бесконечным терпением осведомился Снейп. «Давайте руки. Лучше выбираться в обычный мир прямо отсюда». «Ага, чтобы не светиться в дырявом котле», — кивнул Гарри. «Давай лапу, Терри». «Ну и куда дальше?» — спросил профессор, когда они оказались на оживленной лондонской улице.